Бастард императора. Том 3. Глава 1. Добрались. Очнувшись, я обнаружил, что нахожусь в постели в своем гостиничном номере. Рядом на стуле с книжкой в руках сидел Гриша. Увидев его лицо, я не смог сдержаться и тихонько хохотнул. Гриша был до комичности серьезен, а его правый глаз украшал сине-фиолетовый фингал. Гриша поднял глаза от книжки и посмотрел на меня. В этот момент он стал выглядеть еще забавнее, так что я не сдержался и засмеялся уже в открытую. «Очнулся?» – спросил он невозмутимо, словно ничего не происходило. «Как видишь», – я улыбнулся. «Сколько я спал?» «Немного», – он пожевал нижнюю губу. 12 часов. За окном было солнечно, а значит, что время в разломе шло иначе, чуть быстрее, чем в этом мире. «А во, автобус уже уехал?» Я сел на кровати. «Да», – ответил Гриша, а затем задумчиво посмотрел в окно. «Сильный был враг?» Я задумался. «Сильный ли был враг?» «Наверное, смотря с какой стороны рассматривать. Если брать в расчет настоящего меня, то, конечно же, нет. Если же нынешнее тело, то да, не слабым, учитывая то, что мне все же пришлось прибегнуть к использованию ядра монстра. Хотя, нынешний я и есть настоящий я, просто без своих сил. Можно сказать и так», — произнес я, поднимаясь с кровати. «Это он так тебя разукрасил?» — кивнул я Грише. Тот пощупал лицо, но не скривился от боли. «Ага», — ответил он. «Я попытался его остановить, и вот, что из этого вышло». Я усмехнулся и спросил. «Последнее, что помню, как мне сказали, что я арестован. Почему же я здесь?» «Потому что они не смогут арестовать тебя без доказательств», — пожал плечами брат. «Ты же все-таки аристократ, хоть теперь и всего лишь барон. Это то я знаю, но как все разрешилось?» Гриша вновь задумчиво потрогал глаз, а я опять не смог сдержаться от улыбки. Все же фингал ему определенно шел. Заметив мою улыбку, брат усмехнулся и заговорил. «Когда мы вышли из разлома, нас встретили военные. Они сперва накинулись на меня, однако, когда узнали, что я Вяземский и что ты мой брат, тут же отступили. А вот это уже странно. Им вообще не должно быть дела до того, что он Вяземский». В этот момент и показался этот самый хмырь со своей группой. Всего их было трое. Я попытался преградить им путь, когда они начали спрашивать про тебя, но итог ты видишь. Гриша невесело усмехнулся. «Будь у меня мана, я бы, может, и потягался, а так он вырубил меня с одного удара. Все же я еще слаб». «Да ладно тебе», — махнул я рукой, делая разминку. «Не кори себя. Какие твои годы? Тебе всего 15, а ты уже способен сражаться с тварями разлома в одиночку. Тебе года 2 нормальных тренировок, и ты разломы самостоятельно закрывать сможешь». Гриша посмотрел на меня, какое-то время что-то, видимо, обдумывал, а затем продолжил. «Этот мужик вошел в разлом, а его люди остались снаружи. Тебя достаточно долго не было, и я уже начал волноваться, когда ты неожиданно показался из разлома. Стоило тебе появиться, как на лице одного из этих появилось удивление, а затем он подошел к тебе и попытался тебя задержать». Гриша положил книгу на стол, поднялся и пошел на импровизированную мини-кухню, и уже оттуда продолжил. «А дальше ничего интересного. Я объяснил ему его права и что, если он сейчас не заткнется, то у его рода будут проблемы, но он и отступил. Правда, он все еще где-то в этом отеле трется». «Жестко ты», — я усмехнулся. «Что стало с твоим врагом? И как ты в одиночку закрыл очередной разлом?» — спросил брат, выглянув из кухни. Послышался звук начинающего закипать чайника. «Да так, я закончил упражнение и пошел в ванную, по пути заметив, что трофейная катана прислонена к стене. Сейчас вернусь и расскажу». Я быстро принял душ, а когда вышел из ванной, то на столе уже стоял кофе и бутерброды в тарелке. Вот в чем прелесть путешествовать не одному, можно разделять обязанности. Мы быстренько перекусили, и я пересказал Грише, что произошло в разломе. Услышав всю историю, он почему-то как-то задумчиво начал смотреть на меня. «Что такое?» – спросил я. «Как?» – также спросил он. «Как ты можешь быть настолько сильным? Мама рассказывала, что у тебя был поврежденный источник, и что ты слабый одаренный. Но сейчас я вижу совсем иное. Просто есть ранние таланты и поздние», — пожал я плечами. «Самое главное, не торопи события, не старайся обогнать свой рост слишком сильно. Я вот начал обгонять, и теперь у меня начались проблемы». «Проблемы? У тебя?» — он улыбнулся. «Я думал, что это невозможно. Если бы», — я махнул рукой. «У меня проблем столько, что ни на одну жизнь хватит. Кстати, брат», — посмотрел на меня Гриша, — «а что это у тебя в портфеле так стучало? пока мы тебя тащили сюда. Мы, удивился я. Ага, Дима с группой помогли. Я посмотрел на рюкзак у стены. Точно, там же кости остались, которые нужно отдать. Да и кристаллы лежат. А где сейчас их группа? Я подошел к рюкзаку и вытащил кристаллы. А во, удивился Гриша, видев их количество. В этом отеле они решили немного передохнуть, прежде чем отправиться дальше. Так он мне сказал. Это хорошо, я поднял рюкзак. Ты знаешь, где их номер? Да, кивнул брат. Веди. Гриша закрыл за нами дверь и провел меня к трем комнатам, которые снимала группа Димы. В двух из них нам не открыли, зато в третьей оказалась вся компания. Проходите. Улыбнулся Дима, увидев нас. Мы скоро собирались уходить, так что это хорошо, что вы заглянули. Я поздоровался со всеми членами группы и поставил на пол рюкзак. Я закрывал разлом и наткнулся на блуждающую сущность. Начал я, увидев в глазах группы разные эмоции, решил не томить. В общем, мне удалось его развоплотить, и я принес кости вашего друга. Они сначала стояли, а затем девушка, чьим мужем он и был, подошла к рюкзаку, аккуратно открыв его, она трепетно начала доставать каждую косточку и заплакала. Мы с Гришей, как и мужская часть их группы, решили тактично удалиться. В коридоре они протянули нам руки для рукопожатий. «Спасибо», – произнес Дима. «Я знаю, что одним спасибо не обойдешься, но спасибо. Если нужна будет какая-нибудь помощь, смело зовите нас». Я оставил Грише номер. Мы попрощались и вновь вернулись в свой номер. «Что дальше, брат?» – спросил Гриша. «Дальше?» – я подошел к окну, смотря на проходящих внизу людей. «А дальше нам пора в путь». Подзадержались мы тут, но для начала мне нужен новый рюкзак, и неплохо было бы узнать, когда рядом будет проезжать следующий автобус. Мы вновь вышли из номера, но, когда спустились в холл, внизу нас ждал сюрприз. При виде нас какой-то мужик в сером костюме вскочил и пошел в нашу сторону. До этого он сидел на диване и нервно дергал ногой. «Сергей Вяземский, уверяю вас, вы не сможете уйти от наказания. Советую вам немедленно пройти в полицию и во всем признаться», – заговорил он очень громко, чуть ли не плюясь на меня слюной. Я посмотрел на Гришу, тот пожал плечами. Интересный кадр, однако, либо без страха родился, либо ему его отбили в детстве. «Ты кто такой и чего тебе надо?» – спросил я, разглядывая его красное от гнева лицо. «Я доверенный своего господина. Вы убили его и должны понести наказание», – продолжал напирать он. «Убил?» – переспросил я. «А ты сам это видел? Ты в курсе, что за ложные обвинения, а тем более аристократа, а уж тем более главы рода?» Я показал ему печатку. «Я прямо на месте могу приговорить тебя к казни». Мужик побледнел и неожиданно отступил. Он какое-то время разглядывал меня, а потом вновь заговорил. «Это все не важно. Мой господин был великий, и его открытие скоро сотрясет мир. А ты? Тебя убьют, и никакой суд тебя не спасет. Надо же, так он похоже, что кукухой поехал. Пожалуй, об него даже руки марать не стоит, но проучить за его слова стоит». Неожиданно вперед вышел Гриша. Одним ударом кулака в живот, а другим ударом в переносицу, он вырубил этого идиота. Тот упал на пол, но вроде бы был жив. «Прости, брат», — повинился Гриша, слегка склонив голову. «Просто тебе не по статусу заниматься такими мелкими сошками. Оставь такую мелочь мне. Хоть это и была самодеятельность, но правильная. Он верно сказал, что мне не по статусу заниматься таким, я ведь теперь глава рода, но и пропустить оскорбление я не мог. А так Гриша решил этот вопрос за меня». Кивнув брату, я пошел к выходу. Дальше мы немного побродили по городку и наконец набрели на базар, где я все же смог найти себе очередной черный рюкзак. В номере у меня осталось под 50 кристаллов, которые неплохо было бы продать. Увы и ах, но в этом поселке это сделать было невозможно. Я даже залез в интернет, но здесь не было торговца, способного скупить блестяшки, а значит придется сделать это в следующем городе. Придя на станцию, мы узнали, что следующий автобус через 2 часа. Поэтому мы вернулись в номер, где собрали все свои вещи и приготовились к отбытию. Все было бы проще, если бы ЖД-ветка шла до следующего города, но она как раз-таки почему-то огибала этот город стороной, вот и приходится теперь перебиваться автобусом. Дождавшись нужного времени, мы покинули отель и пошли к автостанции. То, какие взгляды все это время жители бросали на Гришу, это нечто. Однако он вообще не смущался этому. После разлома Гриша стал вести себя странно, как-то отстраненно. Остается только надеяться, что это переходный возраст, но лучше приглядеть за ним. До города ехали почти без приключений. Один раз двое подвыпивших немолодых одаренных что-то не поделили и решили выйти разобраться. Правда, сперва они подошли ко мне и извинились за неудобство. Видимо, увидели мою печатку и решили не испытывать судьбу. Я махнул рукой на их извинения, и они вышли из автобуса. И вот тут началось самое забавное. Они устроили какие-то догонялки вокруг автобуса, с использованием техник. Когда это стало уже немного опасно, Гриша вышел и разнял их. Такие разительные перемены в брате меня начали настораживать. Дальше ехали без приключений. По прибытию в город я сразу же достал телефон, ища нужный мне магазин. Так как в Сибири стражей мало, найти нужный будет сложновато, но все же парочка нашлась. Я пересчитал кристаллы, и их оказалось 54, и мы направились избавляться от них, ибо они только занимают место в рюкзаке. Первым на очереди оказался большой магазин с ювелирными изделиями. Хоть магазин и был большим и явно считался в этом месте каким-нибудь элитным, но выглядел он максимально вычурно и без вкуса. Белый потолок, белые стены, серебряные люстры, посеребренные картины и шторы с серебряными нитями. Видимо, у местного владельца аллергия на золото. Или он таким образом пытается подчеркнуть товар за витринами. «Чего желают господа?» – спросил молодая девушка-консультант в синей форме. При этом она старалась не смотреть на фингал Гриши. «Я бы хотел продать кристаллы», – ответил я. «Позвольте провести вас в специально выделенное для этого помещение», – произнесла девушка, указывая нам рукой в отдельный коридор. А вот это уже подозрительно и считается дурным тоном. Кристаллы обычно проверяют при других посетителях, чтобы показать, что контора честная, а тут в отдельное помещение. Нас привели в отдельную маленькую белую комнатку, где сидел какой-то худой клерк в сером костюме. На столе у него лежали все необходимые предметы для проверки кристаллов. «Я оставлю вас, господа», — поклонилась нам девушка и ушла. «Позвольте ваши кристаллы», — произнес с какой-то поганенькой улыбкой мужчина. Я положил перед ним 5 штук, и он посмотрел на меня. «Позвольте, господин, лучше будет, если вы положите все кристаллы, тогда я смогу оценить их все», — произнес он, улыбаясь. Видимо, услышал шуршание остальных кристаллов, когда я доставал эти. «А больше ты ничего не хочешь?» — хмыкнул я. «Делай свое дело, и не заставляй меня ждать». Он хотел что-то возразить, но перевел взгляд на мою печатку и не стал спорить. Этот тип мне сразу не понравился. Наверняка хотел стащить пару кристаллов под шумок. Знаю я таких уродов, они думают, что их защитит их род, вот и позволяют себе многое. Достав все необходимые предметы, он принялся осматривать кристаллы. Мужик что-то бубнил себе под нос и усердно делал вид, что с кристаллами что-то не так. Он то и дело ахал и охал. «Что я могу сказать, господин?» Он с сожалением покачал головой. «Кристаллы вытащены неумело, кое-где есть сколы. Им крайняя цена 1510 рублей. Может, вы все же хотите показать мне остальные кристаллы? Быть может, среди них я найду самородки? Ну, кто бы сомневался, что он попытается меня надурить. Жить надоело?» Кровожадно улыбнулся я. «Пытаешься обмануть барона, господин?» Запаниковал клерк. «За дверями охрана. Прошу вас, давайте не будем доводить до греха. Я никого не обманываю. Его совсем не смущает моя печатка, видимо, потому что я пришел лично продавать кристаллы. Можно было бы, конечно, разобраться с ним, но руки марать не хочется, да и как-то не особо хочется начинать соседство с другими баронствами через конфликты. Мне в любом случае придется конфликтовать, но это чуть позже». Я молча сгреб кристаллы, и мы направились к выходу. «В городе еще полно магазинов. Постойте», — произнес он, — «1650, крайняя цена». Я не стал его слушать и захлопнул дверь. Охрана посмотрела на нас недобро, но ничего не сказала. «Вам что-то не понравилось?» — встретила нас девушка-консультант. Я улыбнулся. «Вы знаете, если в скором времени вы не поменяете своего оценщика, я вам обещаю, что оценивать вам будет нечего», — произнес я, помахав ей рукой. «Я передам ваши слова начальнику», — произнесла мне в спину девушка. Мы вышли наружу, и Гриша посмотрел на меня и спросил: «Почему ты решил спустить на тормозах его поведение? Не хочешь конфликтовать с соседями?» «Не только, Гриша», — ответил я. «Просто не хочу мараться. А что до конфликтов, так они в любом случае ждут нас с тобой, так что не переживай, успеешь еще повоевать». Я вызвал такси, и мы поехали к следующему магазину. На этот раз это оказалась небольшая лавка в китайском стиле. Сам магазинчик был небольшим, Внутри все убранство было сделано из красного дерева. Это была какая-то сувенирная лавка, так как на полках были разные горшки, амулеты и талисманы. За прилавком стоял невысокий седой старик с длинной белой бородой. Увидев нас, он улыбнулся и помахал рукой, подзывая нас поближе. «Добрый день, молодые люди, вам что-то подсказать?» – спросил он, добродушно улыбаясь. «Здравствуйте», – я тоже улыбнулся. «Нам бы кристаллы продать», – я положил на стойку 5 кристаллов. «Так, так, так», – произнес старик. Он не стал их долго крутить и вертеть. Осмотрев каждый кристалл, он задумчиво покивал головой. «Готов забрать каждый за 2250 рублей», – произнес он, смотря на меня. «Кристаллы в прекрасном состоянии, по правде говоря, стоят куда дороже, но я могу позволить себе забрать их лишь по этой цене. Меня купила честность этого старичка, поэтому я ответил, не задумавшись. По рукам», — улыбнулся я ему, высыпая на стол оставшиеся кристаллы. «Ау», — старик почесал затылок. «Вы меня удивили, молодой человек, но я все равно заберу их все». В итоге я стал счастливым обладателем 121 500 рублей. «Спасибо, молодые люди, приходите еще», — произнес он нам на прощание. Мы покинули лавку, и я оставил ей хороший отзыв. «Теперь в родовые земли?» – спросил Гриша. «Да, мы совсем закончили и наконец можем ни на что не отвлекаться. Я заказал машину, и мы стали ждать, когда же прибудет наша машина. Наконец она показалась, и мы запрыгнули внутрь. Я указал водителю точку назначения и, расслабленно откинувшись на сиденье, начал наблюдать за пейзажами за окном. Путь был не близким, по какой-то лесной дороге и целых 3 часа, и это при том, что водила гнал, как сумасшедший, с моего, конечно же, дозволения. И вот, наконец, мы начали подъезжать. Чего греха таить, я с нетерпением ожидал, когда же увижу наконец свое имение, но еще даже не доехав я, да и не только я, увидел, как с той стороны, где оно находится, в небе сверкают вспышки используемых техник. Глава 2. В гости. Таксист обернулся и произнес: «Господин, прошу прощения, но дальше я не поеду, мне жизнь дорога, да и у меня дети есть». «Ага, то есть как лихачить, так тебе жизнь не дорога, а как техники увидел, так сразу в кусты. Плачу сверху еще столько же», — ответил я спокойно. Лихач подумал минуты 2, потом махнул рукой и схватился за баранку. «Попрошу вас пристегнуть ремни, господа», — произнес он, и машина рванула. «А-а-а, так это до этого разминка была, мне даже стало интересно, как эта колымага выжимает такую скорость». Впереди показались высокие каменные стены и замок. «Так вот оно какое, мое поместье». Замок действительно атаковали. Возле его стен мелькали всеми цветами различные техники. Бой идет явно совершенно нешуточный. Таксист остановился где-то в 700 метрах от разборки, рядом с еще какими-то машинами. Видимо, на них и приехали атакующие замок. «Мой замок, расплатись и догоняй», — произнес я Грише, а сам выскочил из машины и, напитав энергией ноги, рванул в гущу событий. Прямо на моих глазах огненные копья врезались в черепицу одной из 5 башен, разрушая крышу. Вот же уроды, мне же потом это за свой счет восстанавливать. Впереди показалась тройка магов, которая с расстояния атаковала сам замок. Я на скорости подпрыгнул и, вытянув ногу, влетел в спину одного из них. Послышался сдавленный крик и хруст. Думается мне, что ему понадобится целитель. Они настолько увлеклись и настолько уверились в том, что их никто не тронет позади, что даже не активировали доспех духа. Второй маг начал поворачиваться, но я тут же врезал ему с кулака, вырубая его, и лишь третий успел запустить в меня 3 огненных копья. Уклонившись от них, я приблизился к нему и темной энергией пробил доспех, а потом ударом в челюсть успокоил и самого противника. Впереди была еще 2 противников, вот только они услышали шум, а быть может, просто кто-то решил оглянуться, но итогом стало то, что меня начали забрасывать копьями. Вот же неандертальцы несчастные. Я понимаю, что у меня ограниченный резерв энергии, но у них-то он поболее моего будет. Не могли что-нибудь поинтереснее изучить? Много силы, ума не надо — идеальная иллюстрация поговорки. Уклоняясь от каменных копий, я приблизился к ним и, вытащив катану из ножен, направил в нее энергию, активируя молнию, и решил рискнуть и все же добавил каплю темной энергии. Изначальная темная энергия дает отличный буст для техники. На радость мне меч выдержал, а вот наспех поставленный доспех одного противника — нет. От удара катаны доспех лопнул, и я ударом ноги в лицо отправил первого противника в нокаут. Второй попытался отступить, но я настиг его и точно так же перерубил его доспех, правда с трех ударов, а дальше дело техники, хотел бы я сказать, но тот, видимо, переволновался и просто упал в обморок. Я огляделся. У самих ворот сражались двое. Какой-то старик с седыми торчащими вверх волосами, облаченный в черные одежды, какой-то мужик, также одетый во все черное. Старик, по всей видимости, был на стороне обороны, а вот мужик – атаки. Они яростно сражались. Старик был магом огня, а мужик – воды. Поистине безумное противостояние. Пожалуй, пусть сами разбираются. Я еще даже понятия не имею, кто этот старик вообще такой. Вообще ситуация вокруг была странная. Противники вроде бы и атаковали, а вроде бы и не стремились нанести ущерб защищающимся, не считая построек, конечно же. А вот этим можно помочь. В стороне сражались парень, лет 20, с русыми волосами и девушка с рыжими, и они проигрывали, так как против них сражалось сразу четверо магов. Какой бы хорошей эта катана ни была, но у всякого металла есть своя усталость. Я не стал больше вливать в нее темную энергию, а вновь засунул в ножны. На этот раз решил ворваться в бой издали. Создав копье молний, запустил его в крайнего противника. Он как раз в это время что-то кастовал, и в этот момент ему в бок прилетело мое копье. Из-за того, что он был не в устойчивом положении, его обронило и немного протащило по земле. Парень с девушкой заметили меня и попытались сместиться ко мне. Не обращая внимания на то, что они явно хотят строим трое на трое, я вырвался вперед, налетая на первого противника. Направив темную энергию в кулаки, я тремя ударами разбил доспех врага и тут же нанес удар в живот. Противник упал на землю без движения, а я уклонился от двух копий. Двое есть. С мечом в руках на меня налетел еще один, но я увернулся от клинка и попытался достать его кулаками, но он отскочил назад и вновь попытался достать меня мечом. Опытный противник. Вот только не на того нарвался. Он, судя по всему, считает, что мое оружие – это кулаки. А нет, я вновь достал катану, и наши клинки скрестились. Я не стал долго играться с ним, так как сражение все еще идет, поэтому просто в момент очередного удара отвел его оружие в сторону и тремя резкими ударами кулаком пробил его барьер. А дальше дело за малым, и вот мужик уже валяется на траве, но убивать я его не стал, потому что тут явно происходит что-то странное. Я оглянулся. Парень с девушкой успели справиться с одним противником, а в отдалении сражался подоспевший Гриша. С нашим появлением атака начала стихать. Это понял и главный, который пустил в старика водную волну и отскочил назад. «Отходим!» — скомандовал он, и живые противники начали отступать, хватая пытающихся подняться товарищей. Я решил их не преследовать, так как для начала хотелось бы понять, какого черта, какого хрена и почему нахрен. Гриша поравнялся со мной, и мы пошли к старику. Стоило нам приблизиться, как старик сразу же поклонился Грише. «Господин, я рад, что вы добрались», — произнес он. «Ваша матушка наконец решила, что вам пора обзавестись собственным имением». Я посмотрел на Гришу, который тоже был в шоке от этой картины. «Дедушка Саша, не я глава новой ветви, а мой брат, Сергей», — он указал на меня. Старик посмотрел на меня, пожевал губы и вздохнул, а затем произнес: «Бастард стал младшей ветвью, это неожиданно. Интересный выбор у госпожи. Знаешь, старик», — хмыкнул я, — «будь ты помоложе, то я с большим удовольствием начистил бы тебе морду. А так, тебе повезло, что ты уже в преклонном возрасте, живи. А ты попробуй, юнец», — сощурил старик глаза. «Или что, струсил? Если бы», — усмехнулся я, оглядывая его энергоструктуру. «Ты уже одной ногой в могиле, так что я не стану тебя добивать. Сам копыта откинешь». На самом деле я немного слукавил. Здоровье старика было еще ого-го, но все же в его теле была одна очень неприятная болячка, которая мешала нормальному управлению энергией. Даже странно, что у такого опытного воина она вообще могла появиться. А старик действительно сильный. Он нехило так давал прикурить более молодому сопернику. В наше время молодежь пошла наглая, не уважает стариков. Он сгорбился и схватился за спину, делая вид, что она болит. «Прошу вас, добро пожаловать в ваше имение», — указал он рукой за ворота замка. Мы прошли за стену, и я оглянулся. В центре была большая площадь, впереди стоял огромный четырехэтажный замок из серого кирпича, слева гаражи, пара стареньких машин и небольшой парк с нехилым таким озерцом вдали, метров 70 на 70, а справа жилые домишки, которые тянулись за замок. Интересное мне имение досталось. Впрочем, крыша над головой есть и ладно. Кто напал на замок? Запнулся я, слыша, как это звучит. Мне приходилось бывать в отсталых мирах, где практически все было аналогично 17 веку Земли. И я спал в некоторых замках, так как не стал отказываться от приглашения. Однако сейчас, когда я нахожусь в относительной современности, считать имением замок, звучит очень странно. «Местный барончик проверяет нас на слабость», — ответил старик, не оглядываясь. «Довольно часто стал в последнее время подсылать своих мальчиков для битья. После того, как я отказал ему в присоединении этих земель к его землям, у него там вроде своя война идет, поэтому он и посылает таких слабаков. А отвечать ему не пробовали?» — спросил я, смотря на замковые врата, метра три высотой. «Куда там?» — старик махнул рукой. «Нас осталось-то тут немного. Последние мы, и тут уж ничего не поделаешь. А почему не попросили помощи у мамы?» — решил задать вопрос Гриша, о котором я тоже подумал. «У них там и у самих проблем хватает», — отмахнулся старик. «Если еще и мы будем напрягать, так вообще беда будет. Мы уж тут как-нибудь сами». «Проблем?» — переспросил Гриша. «Да вроде бы нет никаких проблем у семьи», — пожал он плечами. «Вы уверены, что не ошиблись?» Старик посмотрел на него, но ничего не сказал. «Как я и думал, похоже, что на Вяземских снова кто-то точит зуб. Оно и не мудрено, ведь во главе стоит женщина. Женщина может быть ничуть не хуже главой, чем мужчина, но только если это сильный род, которого боятся. А тут же род, окруженный бывшими членами клана. Вот они скорее всего и решили вновь напасть. Вы правы, юный господин», — произнес старик, как он думал, незаметно вздохнув. «Мне просто показалось. Старый я уже, немощный». Старик подошел к двойной высокой двери и одной рукой без проблем отворил ее. «Вот тебе и старый, и немощный». Внутри все оказалось без излишеств. Золото нигде не весело, однако на полу лежали дорогие красные ковры, на стенах картины, а сам замок внутри был по-современному отделан светлым деревом. «Как видите», — старик посмотрел на меня, — «господин», — словно с какой-то неохотой произнес он, — «живем мы скромно, но совсем уж не бедствуем. Что по поводу этого барона?» Я остановился. «Этот вопрос нужно решить как можно быстрее. Если нападение и дальше продолжится, то я не смогу отлучаться по делам. А что по поводу него?» — повернулся ко мне старик. «Неужели юный господин решил проявить инициативу и собрать честный народ для битвы?» — ехидно произнес он. «Не занудствуй, старик», — покачал я головой. «Пошутили и хватит. Выкладывай всю информацию. Где это баронство и как до него проще добраться?» «Ишь, какой серьезный», — продолжая язвить старик. «Зря ты так, дедушка Саша», — произнес Гриша, покачав головой. «Брат не просто так спрашивает. А какая разница?» — пожал плечами старик. «У нас тут людей не осталось, а он собрался на битву идти. Кто же за таким главой-самодуром пойдет?» Старик пожил уже достаточно и поэтому не боится резких слов. Впрочем, он пока никак меня не оскорбил. Да и я для них новый человек, а уважение еще нужно заслужить. Можно и просто приказать, но это идет вразрез моим принципам. Не стану никого из них принуждать. «Мы пойдем», — послышались сзади голоса, и к нам приблизились парень с девушкой. «Глава», — они одновременно поклонились мне, а затем разогнулись, и заговорил парень. «Прошу, позвольте нам пойти с вами. Надоело уже терпеть эти вечные нападки. А ну-ка, цыц», — прикрикнул на них старик. «Сопляки вы еще, чтобы в дела рода влезать, а тем более, когда главы общаются. Нам надоело это терпеть». Вперед вышла девушка. «Мы сегодня потеряли одного из наших. Если бы не глава, то нас скорее всего могли бы и захватить. Сколько мы еще будем это терпеть?» Я сказал: «Замолчи, окаянная». Старик погрозил ей кулаком. «Вы никуда не пойдете, и вообще никто никуда не пойдет. Только через мой труп. Мальчишка», — он повернулся ко мне, — «если хочешь поиграть в главу, так играй, но других на смерть не веди. Если враги придут, то я остановлю их у ворот сам». Эх, а я-то подумал, что старик еще что-то может, а он сдулся уже совсем. Потерял боевой дух. Ну, оно и не мудрено, они сколько здесь без поддержки остального рода обороняются. «Ты не сможешь остановить нас», — возразил ему парень. «Еще как смогу, я ваш дед. Если не будете слушаться, то посажу вас в темницу, чтобы вы подумали». Он двинулся вперед, но я преградил ему путь рукой. «Не надо никого в темницу. Теперь это моя земля, мое поместье, замок, и все вы, мои люди, ровно до того момента, пока не решите покинуть род. К кто пойдет в темницу, теперь буду я решать», — произнес я, смотря в глаза старику. Старик прищурился, но не собирался уступать, вот только не на того нарвался, и в конечном ему все же пришлось отвести взгляд. «Я не отпущу с тобой никого из своей семьи», — покачал он головой. «Отпустишь, если я прикажу», — произнес я тоном, не терпящим возражений, а сам повернулся к парню с девушкой. «Вы храбро сражались». Я положил руки на плечи парню и девушке, но сегодня со мной никто не пойдет, я всего лишь пойду на разведку. Замечательно, старик аж прихлопнул в ладоши, был глава и не стало. Господин, он повернулся к Грише, после вашего брата вы первый в очереди на главенство, так что я подготовлю все для церемонии становления главы. На его тираду я лишь улыбнулся, пусть старик чудит, пока мне не мешает, да и не сможет он помешать, я умею быть достаточно убедительным, когда мне это необходимо. Мне не нужны бездушные подчиненные, мне нужны люди, которые будут верить в меня всем сердцем, поэтому я покажу им, что значит слова «глава рода». «Расскажи мне все, что знаешь о том баронстве», — посмотрел я на старика. «А вы?» — я оглянулся на парня с девушкой. «Мне нужен транспорт и водитель». «Есть, глава», — произнесли они синхронно и убежали исполнять приказ. «Учись, старик, как надо вести себя», — покачал я головой. «Старый уже, а все чудишь, не такому сопляку учить меня, что и как делать», нагло произнес он. «Довольно». Я сделал шаг вперед, становясь рядом с ним и смотря сверху вниз. «Я терплю твое поведение только потому, что видел, как ты сражаешься, и уважаю тебя, как воина. Но я твой глава, хочешь ты того или нет, но ты обязан подчиняться. Я отдал тебе приказ». Старик какое-то время пободался со мной взглядом, но потом вновь был вынужден отвести свой взгляд в сторону, тем самым признавая поражение. «Хочешь погибнуть, глупец? Ладно, твое дело, нам проще будет», — махнул он рукой. «Баронство барона Крылова находится к северу от нас. Его имение расположено довольно близко к нашей границе, поэтому он и хочет объединить земли, чтобы мы в случае чего не атаковали его в спину. Ты хотел сказать, захватить?» — поправил я его. «Теперь да, а раньше – нет. Он предлагал нам объединиться, но я отказал ему, и теперь у нас война», – произнес он. «Ладно, все это не важно, рассказывай дальше. Больше особо и нечего рассказывать. Он ведет войну с соседями, поэтому все основные силы скорее всего у него на вражеской границе», – старик задумчиво почесал подбородок. «Вроде бы все», – дополнил он. «А что по поводу семьи?» – спросил я. «Неизвестно. Барон словно знал, что будет воевать, поэтому никогда и не разглашал тайны о своей семье на общее обозрение. Вот как», — я задумался. «Брат», — обратился ко мне Гриша, — «может, я с тобой?» Я посмотрел на него и ответил. «Нет, Гриша, рано тебе еще на такие дела идти. Я, как и сказал, на разведку, так что мне одному будет проще». «Разведка, как же», — хмыкнул Гриша. «Но я тебя понял, брат. Удачи в бою, а я пригляжу за замком, пока тебя нет», — поправился он. Видимо, ему тоже это непривычно. «Господин», — вбежал через дверь парень, чьего имени я пока не знаю. «Машина готова, может отправляться. Я никуда тебя не отпускал», — начал паниковать дед. «А я не собираюсь больше жить под гнетом», — разозлился парень. «У нас наконец-то появился глава, и я надеюсь, что мы теперь ответим наших врагам». «Врагам? Похоже, что ни один этот род во врагах теперь уже у моих земель. Не парься, старик», — я подошел к нему поближе и положил руку на плечо. «С твоим внуком ничего не случится. Я вижу, что ты пал духом. Я тебе ничего не должен, но я покажу, что на старости лет тебе очень повезло с тем, что я новый глава пока что еще младшей ветви рода Вяземских. Я возвеличу этот род на небывалую высоту, на самый верх, и покажу, кто такой настоящий глава рода. Ты пока еще не веришь, но скоро убедишься сам. Так что просто сиди и жди новостей». Кивнув Грише и больше не обращая внимания на старика, я вышел на улицу, где меня ждал старенький автомобиль. Глава 3. Необычная девочка. Мы ехали по какой-то заброшенной дороге, укрытой деревьями, и мой спутник постоянно поглядывал в зеркало. «Спрашивай уже, вижу же, что тебя что-то гложет», — произнес я. Парень помолчал пару секунд, а потом все же заговорил. «Простите мне мою любознательность, глава, но что вы собираетесь делать в одиночку?» Я пожал плечами и ответил. «Проведу разведку, боем, если понадобится. А так, цель — найти что-нибудь интересное у этого барончика, чем можно было бы его припугнуть в случае, Если он и дальше решит артачиться, ну или разобраться с ним, вы сможете проникнуть к нему в родовое поместье», – удивился парень. «Ну да, не думаю, что у него стоят какие-нибудь высокие заборы да артефактные сигнализации. Сам что скажешь, какая его защита?» Парень задумался. «Там высокие стены и есть охрана. Ходили пару раз с сестрой на разведку. Насчет охранных систем я ничего не знаю», – глава ответил он. «Ну, если даже они смогли подобраться достаточно близко к имению барона, то там явно нет никакой серьезной охраны. Тебя как звать-то?» – решил я все же спросить имя своего нового подчиненного. «Максим», – глава ответил парень, ловко обруливая яму. «Ну, а я Сергей», – ответил я. «Максим, ты слишком близко не подъезжай, чтобы нас не заметили, останови меня в километрах трех. Дальше я сам». «Хорошо, глава», – кивнул парень. Через 2 часа лихой езды парень остановился. «Приехали», – произнес он, выходя из машины и оглядывая округу. «Я тоже выбрался наружу. Особняк барона в той стороне», – указал Максим мне рукой направление. «Я буду ждать вас здесь, глава». «Хорошо, не волнуйся, я скоро вернусь», – ответил я, достав телефон и поставив его на беззвучку, а потом направил энергию в ноги и побежал. Добежав до нужного места, я остановился в кустах. Имение барона было похоже на то же, что и у вяземских старших, только больше. Это был мини-городок, и располагалось оно в поле. Только вот стены были каменные, 4 метра высотой. Направив энергию в глаза, я оглядел местность. Ловушек не было, только в самом особняке виднелась парочка, но это несущественно. Также охраны действительно было мало. Видимо, у барона затяжная война. Бинго! Я увидел свою цель. На 2-м этаже из 3 в имении была открыта дверь на балкон. Я распределил энергию в ноги и рванул так быстро, как только мог. Когда добрался до забора, просто перепрыгнул его. Мне даже жалко стало его строителя. Он явно не ожидал, что такое вообще возможно. Приземлившись с другой стороны на дорожке, сразу же рванул к центральному зданию. Пробежав максимально тихо, я смог незаметно приблизиться и запрыгнуть на площадку на 2-м этаже. Я подошел к двери и аккуратно заглянул внутрь. Оборон-то нескромно живет. Золото, да серебро, богатые ковры, да и картины весьма необычные на вид. Прислушиваясь, я прокрался по коридору в поисках нужного кабинета и, кажется, нашел. На его двери висело охранное плетение какого-то слабенького артефакта. Немного покопавшись, я перенаправил энергию так, чтобы плетение было не в боевом режиме, а в спящем. А вот не стоит экономить на охране. Хотя это наверняка остановило бы обычного проникающего внутрь, ну или предупредило бы барона, так как они не могут видеть энергию. Заглянув внутрь, обнаружил стандартный кабинет главы рода. Все как обычно, стандартная планировка. В центре черный массивный стол, за ним кресло главы, перед ним 4 стула. За креслом главы окно с шторами цвета золота. Слева ящики и шкафы, а справа какая-то дверь. Закрыв за собой дверь, через которую вошел, я подошел к столу, где ничего интересного не оказалось. Зато в сейфе, видимо, все же что-то было, но я не стал к нему прикасаться, так как на нем тоже было охранное плетение и уже куда как серьезнее, чем на двери. Мне пока не по уровню распутывать такие штуки. Но даже так, в шкафах я нашел один очень интересный план действий, разработанный, судя по всему, самим бароном. А у него большие амбиции, что тут еще можно сказать. Он решил захватить соседей, чтобы попробовать создать графство. Нехилые запросы. Если все земли вокруг были помечены циферками, видимо обозначающими уровень опасности для барона, то вот мои земли вообще ничего такого не имели. Даже как-то обидно стало. Но ничего, скоро и ко мне начнут ломиться толпы врагов. Этой информации недостаточно, чтобы остановить действия барона. Я могу попробовать одолеть его, но потом на меня ополчатся соседи, а я еще не подготовил свой род к войне, а значит продолжаем копаться. «Папа, ты пришел?» — послышалось со стороны закрытой двери. Я замер. «Папа», — голос принадлежал, судя по всему, маленькой девочке. «Нехорошо, нужно что-то делать». Я задумался, а почему бы и нет. Я открыл дверь. Это была детская комната с множеством игрушек, разбросанных по всему полу. На полу сидела девочка 4 лет. На ней было синее платье и белые колготки. Ее волосы, платинового цвета, были чуть ниже лопаток. На голове у нее был синий ободок. «Папа?» — спросила девочка, посмотрев в мою сторону. «Вы не папа?» — поднесла она задумчиво пальчик к щеке. «Привет, маленькая принцесса», — произнес я, улыбаясь и входя в комнату. «Я друг твоего папы, он просил присмотреть за тобой, пока его нет». «Вот как», девочка не сводила с меня глаз. «Дядя, а вы светитесь, это так красиво, я никогда не видела, чтобы человек так светился». И вот тут я остолбенел. Так вот что скрывает этот барон, и вот зачем ему создавать графство. Направив энергию в глаза, я посмотрел на девочку еще раз. В ее лбу и животе была большая концентрация энергии, что указывало на то, что передо мной мини-гений. Когда эта девочка подрастет, все ближайшие баронства либо дрогнут, либо объединятся, чтобы захватить или убить девочку. Вот только ее ноги, в них практически не было энергии. Девочка проследила за моим взглядом и улыбнулась мне. «Как говорит папа», неожиданно произнесла она, «сильным всегда приходится всего добиваться самим, и только везучие получают все на блюде с голубой каемочкой. Но я и сильная, и везучая, а ее отец молодец, поддерживает ее. Ну что же, кажется, я нашел, чем могу надавить на барона. Дядя, давайте поиграем, пока папы нет». Девочка вновь взглянула на меня. «Давай», я улыбнулся, «почему бы и нет. Мы играли в куклы уже с полчаса. Мне приходилось изображать героя, который спасал принцессу, но только какую-то отдельную. Свою же куклу она держала при себе. А почему ты позволяешь мне спасать только эту принцессу?» — спросил я. Девочка посмотрела на меня очень серьезно, а потом ответила. «Потому что мой герой – это папа, только он может спасти меня». Я улыбнулся. Ее отец действительно у нее в сердце. «Алиса!» – раздался мужской голос из-за двери. Я вернулся. «А вот и барон, кажется, пожаловал». «Али!» – он открыл дверь и остолбенел, увидев меня рядом со своей дочкой. Это был русоволосый мужчина лет 28, который на данный момент был одет в белый костюм. «Папа!» – воскликнула девочка. «А мы с твоим другом играем. А почему ты раньше не звал дядю? С ним интересно. Рядом с ним становится не больно». «Вот как», — произнес барон, не отводя от меня взгляда. «Не волнуйся, Алиса, я попрошу моего друга заходить к нам почаще». В его руке начала скапливаться энергия. «Папа, ты тоже хочешь поиграть с дядей?» — спросила девочка, склонил голову на бок. «Да, доча, хочу», — улыбнулся барон, смотря только на меня и отслеживая каждое мое действие. Впрочем, он перестал концентрировать энергию. «И не стыдно?» – спросил он, обращаясь ко мне. Явился без приглашения, да еще и не ко мне, а к маленькой девочке сразу зашел. «А-а-а», так он подумал, что я ему дочкой угрожать буду. Я посмотрел на Алису, а затем присел на корточки. Барон насторожился. «Алиса», – я улыбнулся девочке, беря ее за руку и целуя тыльную сторону ладони. «Мы с твоим папой пойдем немного поговорим наедине, но я обязательно еще загляну к тебе, вот увидишь. Ты действительно не только сильная, но и счастливая, твой папа действительно герой». Я поднялся, смотря на барона, тот все так же не сводил с меня взгляда. «Ну что, пошли обсуждать план захвата мира?» — нагло улыбнулся я ему, подходя поближе. Он какое-то время молчал, а потом просто кивнул и первый вышел в кабинет. Я вышел за ним и закрыл дверь, и даже специально отошел к его креслу, куда и сел. А сам барон встал спиной к двери в детскую. «Не смей, слышишь?» – прошипел он. «Никогда не смей приближаться к моей дочери. Я не идиот и не тиран, чтобы втягивать детей в войну», – покачал я головой. «Слушай, у тебя есть что поесть? Я пока до тебя добирался, проголодался аж жуть. И расслабься уже, я не сражаться пришел, а поговорить. Ты вроде как более-менее адекватный, так что давай не будем переводить все в крайность». Барон все так же продолжал меня разглядывать и явно не собирался отлипать от двери. «Слушай, хватит уже на меня так смотреть», — не выдержал я. «Плохой из тебя хозяин дома, раз не можешь гостя накормить. Ты в курсе, что ты сейчас сидишь в моем кресле, у меня дома, и пытаешься указывать, что мне делать?» — сложил он руки на груди. «Тебе приятно было бы, если бы я так заявился к тебе домой, да еще и...» — он оглянулся на дверь позади себя. «Представь себе, нет», — развел я руками. «Мне это не понравилось. Я приехал в свои земли, а тут оказывается, что на них регулярно нападают. Ты представляешь, что я испытывал в тот момент? Я не знал, что у этого баронства есть новый хозяин», — огрызнулся мой собеседник. «Тот кусочек земли давно уже пора было куда-то пристроить, но старики отказывались сотрудничать. И мои люди никого не убивали. Если ты пришел за местью, я им запретил. Вот оно как. А я-то думаю, почему нападение такое странное? Враги словно сдерживались. А вот тут ты ошибаешься, я покачал головой. Сегодня погиб один член рода. Сам я не знаю кто, но мне сообщили об этом по прибытию. Мужчина устало провел ладонью по лицу, а затем произнес. Не знаю, врешь ты или нет, но я не знал, правда не знал. Приношу свои соболезнования, я дал четкий наказ своим людям никого не калечить и не убивать. Плохо, господин барон, кстати, приятно познакомиться, я теперь тоже барон, Сергей Вяземский, усмехнулся я. Это нехорошо, когда твои люди тебя не слушают. Впрочем, я задумался, у меня тоже такие проблемные есть. Это не первая их атака, вот и могли возникнуть разногласия. Я всего лишь хотел напугать стариков, чтобы они присоединились ко мне, но я сожалею, вновь добавил он. Однако это совсем не означает, что ты можешь вот так вот сидеть в моем кресле и пытаться диктовать мне условия, зло произнес он. Забавно улыбнулся я. Я тут пытаюсь выстроить приятную непринужденную беседу, а ты, наоборот, пытаешься надавить на меня. Заканчивай с этим, если хочешь, мы можем прямо сейчас сразиться, только после этого нам уже не быть союзниками, и ты потеряешь одного из немногих, кто может помочь Алисе. При упоминании имени девочки, барон вздрогнул и вновь посмотрел на дверь. Какое-то время посомневавшись, он подошел к столу и поднял с него маленький колокольчик, в который и начал звонить. Через минуту в дверь постучались и вошла пожилая горничная, которая, наверное, была очень удивлена, когда увидела, что в хозяйском кресле сидит какой-то пацан, а сам хозяин кабинета сидит рядом в обычном кресле. Она недоверчиво посмотрела на барона. «Марфа, будь добра, организуй нам эс». Барон посмотрел на меня. «С гостем чего-нибудь поесть? Наш гость устал и очень голодный. И это, никому не говори о том, что у нас гость». «Конечно, господин». Женщина поклонилась и вышла. «Доволен?» – зло усмехнулся барон. «Ты оскорбил мне при служанке». «Да будет тебе», – махнул я рукой. «В конце-то концов, это не я первый начал нападать. Мы какое-то время сидели молча, пока в комнату вновь не постучали». «Войдите», – устало произнес мужчина. В комнату вошел широкоплечий мужик в зеленой камуфляжной одежде. «Господин, мы пойма», – он запнулся, разглядывая нас. «Продолжай», – произнес барон. Мужик отмер и продолжил. «Мы поймали лазутчика, Вяземского. Он скрывался неподалеку. Сейчас он доставлен в особняк. Ждем вашего приказа. Как нам с ним поступить?» «Это с тобой?» Барон посмотрел на меня. Я кивнул головой. «Вы не причинили ему вреда?» Поинтересовался барон у своего человека. «Ну как?» Тот замялся. Алексей ему залепил в глаз, чтобы он не брыкался. Я улыбнулся. «Похоже, что в полку людей с фингалом прибыло. Барон, кажется, мою улыбку расценил как что-то плохое и вздохнул, наверняка продумывая, чем бы откупиться. Но он это, — продолжил мужик, — двоих наших тоже нехило приложил, сильный малый». Барон вновь посмотрел на меня, а я опять улыбнулся и произнес: «Зуб за зуб». «Так это, господин, что нам делать с мальчишкой?» — вновь спросил мужик. Барон вновь устало потер лицо рукой, а затем ответил: «Приведите его сюда, чтобы наш гость убедился в его целостности и сохранности». «Есть, господин», — ответил громила и ушел. Впрочем, через какое-то время в коридоре послышалось шевеление, видимо, охрану позвал, на всякий случай. Мы молча сидели, каждый думая о своем. Наконец в дверь вновь постучали, а когда открыли, за ней оказался Максим и тот самый мужик. «А тебе идет», — улыбнулся я ему, разглядывая фингал. «Господин», — удивился он, разглядывая меня, сидящего в кресле главы не моего рода. Он не стал выдавать, что я глава рода. «Молодец, парень, хотя это уже и не тайна». «Убедился?» — спросил барон. «Накормите парня и пусть ожидает внизу». Охрана вместе с Максимом удалилась, а еще через какое-то время нам принесли еду. Барон тоже, видимо, был голоден, поэтому мы оба накинулись на еду. Когда голод был утолен, он посмотрел на меня. «Ты же понимаешь, что я не буду прислужить тебе?» — спросил он, надменно смотря на меня. Кажется, после перекуса в нем прибавилась вера в себя. «Будешь», — самодовольно улыбнулся я. «Не сейчас, но в скором времени точно будешь». «Какая самоуверенность», — он ухмыльнулся. «Откуда такая вера в это?» Я постучал пальцем по столу и посмотрел на дверь в детскую. Отследив мой взгляд, барон напрягся. «Не напрягайся», — продолжал я стучать. «Я не собираюсь втягивать твою дочку в наши разборки». «Ты не ответил на вопрос», — покачал он головой. «Откуда такая уверенность, что я буду служить тебе?» «Все дело в твоей дочери». Я встал с кресла и подошел к шкафам, доставая из одного из них план барона. «Ты хочешь защитить ее, поэтому и скрываешь, и именно поэтому и решился на войну». Барон посмотрел на свои записи и усмехнулся. «Баронства мало, чтобы уберечь такой талант. Найдется множество завистников и тех, кто испугается пришествия такого гения», — продолжил я. «Правда, все это лишь в том случае, если Алиса встанет на ноги». При упоминании этого факта барон вздрогнул. «Поэтому ты и решила заботиться созданием графства, чтобы твоей дочке точно ничего не угрожало. Вот только, как я и сказал, все это бесполезно, если Алиса не встанет на ноги». «Целители не смогли помочь?» – спросил я. «Нет», – из барона словно вытащили стержень, и он устало откинулся на кресле. «Не смогли». Он какое-то время молчал, а потом удивленно посмотрел на меня. «Неужели ты хочешь сказать, что ты сможешь это сделать?» – спросил он. Я не удержался и похлопал ему в ладоши. «Не надо ерничать», – покачал он головой. «У меня вообще-то война идет, вот и устал немного. А кому сейчас легко?» Я пожал плечами. «Так ты сможешь?» – спросил он с недоверием. Кажется, он уже настолько отчаялся, что решил поверить даже мне, являющимся для него лишь наглым проходимцем. «Ты же слышал Алису, что ей стало лучше?» Он кивнул головой и задумался. «А я, пока есть передышка, достал телефон и, кажется, вовремя», – звонил Гриша. «Да?» – спросил я. «Брат, у нас ЧП». Послышался встревоженный голос брата с той стороны. Глава 4. Снова гости. «И что на этот раз?» – спросил я, заметив, что барон вновь смотрит на меня. «Тут такое дело», – замялся Гриша. «Мне позвонил Державин Андрей Александрович и сказал, что заглянет на новоселье». «Так», – протянул я. «В общем, я не смог им отказать, и только сейчас вскрылась одна маленькая проблемка», – протянул брат. «Им?» – удивился я. «Какая проблема-то?» «Склад с припасами сгорел во время прошлой атаки». «Да ты что?» – я удивился специально громко, смотря на реакцию барона. «Склад с провизией сгорел во время атаки? И как же нам теперь быть?» «Брат, с тобой все в порядке?» – взволнованно спросил Гриша. Барон отвернулся и сделал вид, что его этот разговор не касается. «Да», – ответил я брату. «Я просто тут с виновником данной проблемы сижу рядом». «Ладно, ладно», – вспылил барон. «Я возмещу ущерб денежно. Ты доволен, брат?» – произнес Гриша удивленно. «Это ты там с бароном Крыловым сидишь?» «Ага, с ним самым. Обсуждаем, как будем формировать альянс, но без помощи друг другу». «Ладно, когда они приедут?» – спросил я. «Через 3 часа прилетят», – ответил он. «Вашуш», – выдохнул я в трубку. «Ладно, я что-нибудь придумаю, до связи». Сбросив звонок, я уставился в одну точку. Как-то рано Державины решили наведаться в гости. Видимо, я им еще зачем-то понадобился, но так сразу и не поймешь, что делать с едой. Повара не успеют ничего приготовить, если даже сейчас доставить еду, а значит придется выкручиваться самому. Ох, и не люблю я это делать, но придется готовить. За свою жизнь я немало путешествовал и научился готовить, вот только старался этим не заниматься. Каждый должен делать свое дело. Воин – воевать и защищать, а повар – кормить. Если это не повар-воин, конечно же, вспомнил я Масашисана. «Барон», — обратился я к сидящему мужчине, — «может, вы представитесь наконец?» «Михаил», — хмуро ответил тот. «Как ты собираешься лечить Алису? И учти, что я вас один на один не оставлю». «Не волнуйся, я не против твоего присутствия, но мы все еще не обсудили условия договора». Я посмотрел на дверь детской. «Договора?» — мужчина хмыкнул, а затем посмотрел на свои ладони. «Мы не союзники, и пока не можем ими стать, так как передо мной сидит сопляк, который каким-то образом забрался в мой дом, и только поэтому я еще не попытался убить тебя, потому что ты вновь сможешь повторить то же самое». «Но-но-но», — покачал я пальцем. «Давай без оскорблений, мы же все же цивилизованные люди». Он поднял свой взгляд на меня и ответил: «Хорошо, приношу свои извинения. Что мне уже нравится в этом мужике, так это то, что он не боится признавать свои ошибки». «Когда ты сможешь заняться лечением моей дочери?» — вновь поторопил меня с ответом Михаил. Я задумался. «Я не лекарь, но могу то, что даже они не в состоянии сделать. Конечно же, я не смогу затянуть чужую рану и вылечить какую-нибудь особо опасную хворь, но я могу управлять потоками энергии, порой даже получше них. У Алисы проблема именно с энергоканалами. Благодаря своей родовой способности, я могу влиять и на чужую энергию тоже, но для этого надо уйму энергии и терпения. А значит, мне нужно будет пойти в разлом, чтобы набрать там побольше энергии и начать исправлять энергоструктуру ног девочки. «Давай не будем торопить события», — ответил я Михаилу. «Да как ты?» — вспылил он, но оглянулся на дверь в детскую и замолчал. «Пойми, тут дело не в том, что я этого не хочу, а в том, что мне нужно время на подготовку, ну и, как я уже сказал ранее, нам необходимо заключить союз», — я посмотрел ему в глаза. «Я понимаю», — как-то обреченно произнес Михаил. «Если ты сможешь ее исцелить, то я...» Он не договорил и махнул рукой, устало развалившись в кресле. «Диктуй условия союза». «Да тут и диктовать особо нечего», — пожал я плечами. «Вы не трогаете нас, мы не трогаем вас». «И все», — он недоверчиво посмотрел на меня. «И все», — кивнул я головой. «В твои планы я лезть не собираюсь и помогать тебе не стану, ну и, естественно, что захватывать твой род не буду. Как я и сказал, в будущем ты сам захочешь присоединиться ко мне». Он хмыкнул. «А с чего ты взял, что после того, как ты исцелишь мою дочь, я не предам тебя?» — спросил Михаил. «И да, какова цена излечения Алисы?» Не строя из себя дурачка, я улыбнулся. «Ты прекрасно знаешь цену, но не волнуйся, я не стану тебе ничего навязывать, ты сам придешь к этому решению. Он всего лишь уставший отец, который хочет защитить свою дочь, а значит, со временем, когда я начну помогать девочке, он точно решит ко мне примкнуть. И да, по поводу компенсации», — произнес я, и он хмуро посмотрел на меня. «Мой человек потом свяжется с тобой, чтобы выставить счет за нанесение урона моему замку». Он улыбнулся. «Ну да, да, смешно. Если такая хижина досталась, что поделать? А вообще, это даже забавно, у меня теперь есть свой замок. Если бы можно было рассказать сестре, она бы меня засмеяла. Я не успею смотаться до города за продуктами, а значит, пора наглеть. А сейчас мне нужна компенсация за нанесенный моральный ущерб мне», — продолжил я, и он перестал улыбаться. «Мне нужны продукты. Сможешь организовать? А то ко мне гости на новоселье должны приехать, а кормить их нечем». Михаил задумался, а потом кивнул и позвонил в колокол. Пришла все та же служанка, которой он и передал поручение, чтобы она собрала продукты. Когда все было готово, мы спустились вниз, где нас уже ждала груженная газелью Максим. Парень не стал ничего сейчас спрашивать, хотя по его глазам было видно, что он очень хочет. Я и Михаил не стали прощаться друг с другом, так как еще рано для этого, но скоро это время настанет. Газель довезла нас до нашего транспорта, и дальше мы уже поехали на своей машине. Максим вновь поглядывал на меня в зеркало заднего вида. «Давай уже», — махнул я рукой. «Глава». Парень улыбнулся. «Как вам удалось это провернуть? Мы же были врагами, а вы просто ушли и вернулись, о чем-то договорившись. К каждому можно найти свой ключик, Максим». «К каждому», — ответил я. «Да, жалко только, что дед артачится. Вы не воспринимайте его всерьез, он просто защищает ту часть рода, которая не захотела уходить и осталась на этой земле», — произнес парень, явно волнуясь за то, что я буду конфликтовать с дедом. «Не волнуйся, с дедом твоим я тоже все улажу. Поднажми, а то гости раньше нас прибудут». «Да, глава», — ответил парень, обратив все свое внимание на дорогу. Поместье младшей ветви рода Вяземских. Старик Александр стоял у окна и смотрел на мельтешащих внизу слуг. Как бы не хотел он этого признавать, но он, как и все они внизу, был рад тому, что наконец-то появился свой глава. Хоть он и хотел бы, чтобы это был наследник от союза, а не бастард. До этого главой была Светлана Вяземская, однако эти земли и основные родовые никак не были связаны, и в итоге им приходилось самим крутиться. Неожиданно телефон у сидящего рядом Гриши зазвонил, парень поднял трубку и что-то неуверенно начал отвечать. Старик смотрел за ним, а когда Гриша закончил, спросил: «Что-то случилось, господин?» Какое-то время Гриша не отвечал, а затем вздохнул и все же произнес: «К нам летят гости, Державины». «Державины?» – удивился старик. «А им то, что здесь понадобилось? Им что-то нужно от брата? Вот они и летят, чтобы якобы поздравить с новосельем», — усмехнулся Гриша. «Дедушка Саша, вы можете велить начать готовить праздничный ужин?» Старик сначала замер, а потом, замявшись, все же произнес: «Тут такое дело, все наши припасы сгорели в результате этой атаки. Шальная техника». Гриша сидел, а потом закрыл лицо ладонями. «Что, совсем ничего нет?» — спросил он с надеждой. «Нет», — покачал головой старик. «Боюсь, что тех остатков не хватит на ужин для господ». Гриша какое-то время подумал, но поняв, что сам не справится с этим вопросом, достал телефон и произнес: «Значит, придется звонить брату». «Зачем?» – удивился старик. «Что он сможет сделать в этой ситуации? Отсюда до города 3 часа, если очень спешить, и обратно 3, он просто не успеет ничего сделать». «Вы не знаете брата?» – Гриша улыбнулся. «Если и есть в мире человек, способный выйти из любой воды сухим, то это брат. Остается только надеяться, что он ответит». «Ну-ну», — недоверчиво покачал головой старик. «Не дай бог из-за него что-то с моим внуком случится». «Тут такое дело», — замялся Гриша, когда Сергей все же взял трубку. «Мне позвонила Державин Андрей Александрович и сказал, что заглянет на новоселье. То, как его господин мнется перед бастардом, вызывало возмущение в груди старика, но он молчал. В общем, я не смог им отказать, и только сейчас вскрылась одна маленькая проблемка», — протянул Гриша. «Склад с припасами сгорел во время прошлой атаки». Старик не слышал, что ему ответил нынешний глава, но поведение Гриши вдруг изменилось. «Брат, с тобой все в порядке?» — взволнованно спросил Гриша. Ему вновь что-то ответили, и лицо господина опять поменялось. «Брат», — произнес Гриша удивленно, — «это ты там с бароном Крыловым сидишь?» Старик, все еще наблюдающий за тем, как слуги приводят в порядок двор, замер. Как это возможно, этот мальчишка смог пробиться к этому барону? Он сам столько раз пытался попасть к нему навстречу, чтобы обсудить мирный договор, а тут какой-то мальчишка. Старик не выдержал и подошел поближе к Грише. Парень сидел и задумчиво разглядывал пол. «Ну что там, господин, не томите!» — чуть ли не вскричал старик. Гриша загадочно улыбнулся, а затем произнес: «Я говорил, что брат волшебник. Он сейчас сидит с бароном Крыловым и обсуждает союз.